Только после такого расцвета снова наступит упадок веры, и тогда уж настанет время Антихриста. Святитель Иоанн Максимович, Шанхайский и Сан-Франциский. Тяжкие страдания русского народа есть следствие измены России самой себе, своему пути, своему призванию. Россия восстанет так же, как она восставала и раньше. Восстанет, когда разгорится вера, когда люди духовно восстанут, когда снова им будет дорога ясная, твердая вера в правду слов Спасителя. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложатся вам». Россия восстанет, когда полюбит веру и исповедание православия, когда увидит православных праведников и исповедников –